Юрий Берестников. Предприниматель. Подготовка крупных сделок по лизингу авиатехники. Теория пинка. Иногда большие дела рождаются благодаря каким-то совершенно незначительным подвижкам. Например, один непродленный отпуск привел к тому, что в 91-м году мастер Запорожского моторостроительного объединения решил открыть кооператив и перестать подрабатывать у собственных рабочих. Юрий Берестников каждое свое дело начинал с пинка под зад от судьбы. Сегодня он занимается тем, что готовит крупные сделки по лизингу авиатехники для крупных банков. А начинал с идеи изготовления теннисной ракетки из титана. По его мнению, ничто не стимулирует человека лучше сильной неудачи.